Чем пахло мыло? Несчастье обнаружилось вечером. Лабазри де Базан куда-то ушел. Пользуясь его отсутствием, мама пошла проверить целый секретный пакет в столике. Столик был пуст. Сверток, мыло, бывшие деньги, наши манускрипты — все исчезло. Швамбранские тайны были похищены. Папа и мама вернулись в столовую. Они сели за стол. Начался пленум семейного совета. «Вот вам маркиз ваш», — сказал папа. «Не может быть», — сказали в один голос тетки. «По манерам видно, что он из хорошей семьи. Вероятно, это комиссар подобрал ключ и реквизировал, как это у них называется». «Меня возмущает наглость», — улыбалась мама. «И мыло! А денег этих мне совершенно не жаль. Все равно они никогда не пригодятся. Пустые бумажки, которые давно пора бы выкинуть». «А зачем же ты их тогда прятала?» — спросил я. «Ну, все-таки», — сказала мама, — «мало ли что». Потом все долго и молча сидели вокруг стола. Все глядели на клеенку. Несчастье, казалось, было распластано на столе, длинное, как щука. Папа встал и заявил, что он сообщит в ЧК, в особый отдел. Тетки замахали на него руками. «С ума сошор!» — кричала тетка сэра. «Жароваться разбойником на разбойников! Да вас самих заберут и расстреляют!» Но папа стукнул кулаком по столу. Учредилка стихла. Зажужжала рукоятка телефона. «Особый отдел, пожалуйста», — сказал особым голосом папа. «Занято? Тогда соедините меня с ЧК». «Тише же!» — испугалась тетя Несса. Она привыкла произносить это слово зловещим шепотом. Скоро явились двое. Оба высокие, смуглые, с черными усиками. В кожаном, похожие на шоферов. Папа предупредил Чубарькова. Вместе с комиссаром все вошли к Лабаз-де-Базару. Маркиз был уже дома. На минуту он смутился, потом с обычной развязностью приветствовал неожиданных гостей. «Милости прошу», — сказал он. «Prenez vos places, как говорят. Прошу, могу кое-чем угостить». Был обыск. Из опрокинутого чемодана вывалились куски мыла. «Наши», — сказал папа. «Извините, мое», — отвечал маркиз. Николаевские сотенки перемешались с какими-то бумажками и чертежами. Оська взглянул на меня, и я посмотрел на него. «Письмо к царю», — читал, перебирая бумажки, человек с усиками. «Карта боя, план города П, тайный приказ, список заговорщиков». «Что это такое?» — спросил он у маркиза. «Не знаю», — бледнее, — отвечал маркиз, увидев, что дело пахнет хуже, чем мылом. «Как же это у вас очутилось?» «Не знаю, честное слово, товарищ, это все не мое, и мыло тоже. Я ничего не знаю». Чубарьков подошел вплотную к маркизу. Комиссар обругал его сквозь зубы шепотом, похожим на плевок в лицо. Вдруг Оська вылез вперед. Я делал ему знаки, я вращал глазами, как бумажный чертик на веревочке. Он не видел. «Это наше», — сказал Оська. «Пускай обратно отдаст, раз взял». Чекисты рассматривали чертежи. Они многозначительно переглянулись. «М-м-м», — вопросительно произнес один. «Угу», — утвердительно отвечал другой. «Товарищи», — сказал я, — «это просто мы играли и спрятали в мыло, больше ничего. Там разберем», — сказали они. Мы слышали потом, как один из них говорил в телефонную трубку. «Слушаешь?» «Это Шорги», — говорит. «Этого я задержал». «Да, найдено», — признался. «Но тут кое-что любопытно обнаружилось». «Да-да. Ребята говорят, это их». «Да». «Сомнительно». «Что? Обоих?» «Есть». И щелкнул рычажком, как каблуком. Потом он о чем-то посоветовался с Чубарьковым. Чубарьков смущенно посмотрел на нас. «Лёля, Ося», — сказал комиссар. «Айда прокатимся на машине. На автомобиле. Начальник очень просит. Пускай, — говорит, — Лёля и Ося мне о бумажках этих все расскажут. И точка. И я с вами заодно прокачусь. Есть такое дело? Точка». Тетки по очереди, одна за другой, как кегли, повалились в обморок. Мне тоже стало немножко не по себе. Большой автомобиль увез нас в ЧК. Ночь бросилась навстречу. Мы ощутили себя швамбранами. Мы спешили на место приключения. Фамбраны посещают ЧК. Кабинет был тих, два человека склонились над бумагами. Настольная лампа отражалась в бритом до блеска темени толстяка в очках. Другой был латыш. Белесые ресницы его мерцали. «Ну-с, ребятёны, — сказал очкастый, — присаживайтесь. Так в чем же дело?» И он посадил Оську на стол. На столе лежал браунинг. «Заряженный? — деловито спросил Оська. И вдруг принял свой обычный тон. «А вы кто? Главный чекист, да? Велите ему, чтобы он отдал бумажки. А то рисовали, рисовали». «Сейчас все устроим, — сказал очкастый. Только для этого всю, как есть правду, говорите. Ладно?» Латыш, играя ресницами, читал швамбранские письма. Ему мне было очень неловко. «Чепуха какая-то», — сказал латыш сердито и передал бумаги очкастому. Тот внимательно проглядел их. «Что за город П?» — спросил толстый. «Это порт Упея», — объяснил я. «Порт у города Пея». «А где такой есть?» — изумился начальник. «В Швамбрании», — ответил за меня Оська. «Это страна такая, как будто. Ее Лёля сам открыл. Мы в нее всю жизнь играем». «Ишь ты, какой Колумб твой Лёля», — сказал начальник. «Ну, а если игра, так зачем же эти документы прятать было?» «Для секрету», — сказал Оська. «Чтоб тайна была. Когда тайна интереснее». Тогда заинтересованный начальник попросил нас рассказать ему про всю нашу Швамбранию. Мы начали неохотно. Но старая игра увлекла нас. Мы наперебой начали описывать жизнь на материке Большого Зуба. Мы объясняли герб и карту, перечислили всех членов династии Бринаборов, описали войны, путешествия, революции и чемпионаты. А Оська даже вспомнил фамилию последнего швамбранского министра наружных дел. Встав, мы спели швамбранский гимн. Мы даже собрались поссориться из-за последних кладбищенских реформ, но начальник хохотал. Хохот одолевал его. Он закатывался, хлюпал от смеха и вытирал слезящиеся глаза. Он хлопал себя по бритой макушке, мотал головой, стараясь отогнать насевшее на него веселье. Смеялся сердитый латыш. Он трясся, не открывая плоского рта. Ресницы его сплющились, что-то ёкало в горле, как селезенка у лошади. Мы с Оськой обиженно смотрели на них. Потом начали улыбаться. Скоро нас разобрало. «Ох, с вами театра не надо», — сказал уморившийся начальник. «Помру, думал. Ох, как это, говорите, Бринабор? Ох, надо ведь такое состряпать. Ведь какая система? Сдохнуть можно». «А что?» — спросил он вдруг серьезно. «Трудно управлять государством». «Ничего, спасибо», — отвечали мы. «Управляюсь понемножку. Хотя бывает иногда не разберешься». «Ну, а зачем же вам все это понадобилось?» — спросил начальник. Это был серьезный вопрос. Я набрал в грудь воздуху. «Мечтаем, — сказал я, — чтобы красиво было. У нас в Швамбрании здорово, мостовые всюду, и мускулы у всех во какие. Ребята от родителей свободные. Потом еще сахару сколько хочешь. Похороны редко, а кино каждый день. Погода, солнце всегда и холодок. Все бедные, богатые, все довольны, и в шее нет». «Чудесные вы, ребятионы», — серьезно и тепло сказал начальник. «Тут не мечтать надо, а дело делать. И у нас будут мостовые, мускулы и кино каждый день. И похороны отменим, и в шею упраздним. Погоди, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Только тут не мечтать надо, а работать. Да не время сейчас мне в воспитание пускаться. Ночь уж, поздно. Вон, младший швамбран уже зевает. Того и гляди, весь материк проглотит. И мама ваша, небось, беспокоится. Сейчас я ей по телефону звякну». Сам начальник отвез нас домой. На прощание он разрешил Оське подудеть на гудке автомобиля. Начальник, смеясь, сказал, что он был рад случаю познакомиться с представителями швамбранского племени. Он рекомендовал скорее ввести в Швамбрании целиком советскую власть, а потом бросить мечтать и помочь делать настоящие мостовые. «А что вы сделали с Лабазда-базаром?» — спросил я, окончательно осмелев. «Пошлем жить в эту, как ее, Пилигвинику», — сказал начальник. «Он ведь тоже выдумал самого себя? Ну, выдумал гадко и играл в себя на деньги. Ну, покойной ночи, ребятены. Желаю швамбранских снов и доброй яви. Новый простор для блужданий. Нас опять переселили. Нам дали квартиру на далекой Аткарской улице. Центробежные силы действовали. Мы удалялись от центра. Переезд прошел незаметно. Мы уже привыкли ко всяким перемещениям. Величие дома, с большой буквы, было давно развенчано. Вещи престыженно перебрались в тесные углы нового жилища. За неимением места шкаф и один стол по дороге приблудились к знакомым. Переезд совпал с новыми перетурбациями в Швамбрании. Произошли опять замечательные сдвиги этого острова, блуждающего в поисках единой всеобщей истины. После посещения ЧК мы уже были близки к цели наших скитаний в мире. Но новое, совсем новое увлечение приблудилось к Швамбрании. По истечении 3 дней мы считали этот азарт откровением истины. Это был театр. В Покровске открылся городской театр имени Луначарского. Он помещался в бывшем кино «Пробуждение». Труппа состояла из питерских и московских актеров. Они сменили сомнительную столичную славу на существенный провинциальный паёк. Фамилии актеров сразу прельстили нас поистине швамбранским изяществом. Энритон, Полонич, Вакар. Правда, выяснилось, что некоторые фамилии были просто начертаны задом наперед. Так в паспорте Вакар значился Раков. Среди актеров выделялся талантливый Холмский. Это был человек универсальный. Через несколько лет я встретил его в Москве директором известного театра «Сатиры».